казался ему очень правильным. Негодование Энджел, как будто он предложил ей нечто из ряда вон выходящее, стало причиной особенно свирепого приступа кашля. Она убежала по лестнице, только он ее и видел. Перед тем, как доктор ушел, с ним завязал разговор Мавл. Он уже давно делал вид, что расчищает подъезд к дому, дабы позволить машине развернуться, так что он с готовностью облокотился на лопату, чтобы поговорить с новым человеком. Энджел ходила взад и вперед по коридорам, растирая руки скорее от нетерпения, чем от холода. Рядом с ней бегал Силки Бой, ее любимец. Она чувствовала себя неважно и не могла успокоиться, внезапно открыв для себя, что больна. Во рту у нее был горький привкус тревоги, и она не могла урезонить ни саму себя, ни свои мрачные предчувствия. Женщина слышала, как отъехала машина доктора, и весь дом погрузился в тишину. «Это все необоснованно», — внезапно решила она, и тут же задумалась о том, что именно означали эти слова и почему они пришли ей в голову. За ланчем она говорила более обычного, пытаясь приглушить неотступный страх, который внезапно почувствовала, и потом, когда Нора поднялась наверх в свою комнату, чтобы отдохнуть, она была все еще слишком возбуждена, чтобы остаться одной. Она надела тяжелое пальто и вышла в сад в поисках Мавла. Стояла удивительная тишина. Не было слышно ни единого звука, кроме скрипа снега, ломавшегося, стоило ей на него вступить. Она видела собственное дыхание, вылетавшее из губ, и несколько мягких снежинок, пролетев в воздухе, опустились ей на волосы. Ее сопровождал Силки Бой, недовольный и подозрительно прокладывавший себе путь по снегу. Мавл, который никак не ожидал, что кто-то придет проверять его в такую погоду, проводил время в свое удовольствие. Притаившись в своей хибарке, он чистил ружье. «Что, сегодня уже нечего делать?» — спросила Энджел. «А что же сегодня я, по вашему мнению, должен делать? Косить газоны или ягодки собирать? Вон они, сами с неба летят. А вот вам не следовало бы расхаживать с таким-то кашлем. Только сегодня утром я говорил о вас с доктором». «У мадам кашель хронический», — сказал он. «Постельные режимы лекарства. Вот что вам сейчас нужно, а не расхаживать туда-сюда по холоду». Он поднял ружье к свету и прищурился, разглядывая ствол. «Какая же у тебя здесь грязь», — сказала Энджел, недовольно оглядывая комнату. «А ведь я испугана», — внезапно подумала она. «Но чего же мне теперь бояться? Даже бедности я не боюсь». «Я прошла столь долгий путь», — говорила она о себе, — «и сделала все, что хотела, так что мне уже нечего бояться». «Если вы сами о себе не позаботитесь, то это должен будет сделать кто-то другой», — ворчал Мавл. Он положил ружье в футляр с такой осторожностью, как будто укладывал в колыбельку дитя. Энджел вспомнила, что Эсме называл его нянем, и улыбнулась. «Ты на старости лет стал суетлив», — сказала она. «Да вы и сами уже не цыпленочек». Он хитро посмотрел на нее, ожидая, что она либо проигнорирует его слова, либо разразится обычной для нее в таких случаях гневной тирадой, заканчивающейся приказанием убираться во свояси. Но она вместо этого...